только ноги перевяжу. Цинготные язвы мокнут, текут, но боли нет, есть не хочу. В кастрюле под крышкой лежит хлеб, 250 грамм, мамин паёк. Но я не хочу, так как свои 125 съел вчера вечером. А вот она где? Ножовка лежит под ворохом книг, приговоренных к сожжению. Обматываю голову вязаной шалью, выхожу в коридор. Иди твердо, не качайся, не держись за стены. Сейчас будет поворот и двери на черную лестницу. Дверей нет, их давно сожгли. Лестницы тоже нет. По причудливым нагромождениям заледенелых нечистот карабкаюсь вверх, держась за перила. Четвертый этаж дворового флигеля. Такой же коридор, как наш, только потолки пониже. Комната номер 5 в конце. Мне надо туда. Я был там много раз. Но все никак. Все не решался. Вот номер 5. Дверей нет. Оконное стекло вышибло взрывной волной еще в октябре. Пол стены буфет. Старинный, красное дерево. На дверцах резьба. Поверху толстенный резной бордюр. Кубометр дров, но я ни разу близко не подходил к нему, только глядел. На полу у самого буфета труп. Он здесь давно, не меньше месяца. Шапка-ушанка, зеленый ватник, валенки. Лежит на боку, чуть подогнув колени, лицом уткнувшись в буфет. Обе руки подложено под голову. Спал человек. Ножовку и топор бросаю на пол. Хватаюсь за ватник, тащу на себя. Никак. Мужчина огромный, выше отца. Беру за ноги и резко в сторону, еще на полметра. Не поднять, только волоком. Он замороженный, он как стеклянный, потому и скользит по паркету. Захожу с другой стороны, снова тяну за ватник. Неожиданно он перекатывается на спину. Глаза открыты, голубые, стеклянные. Согнутые руки локтями торчат вверх, ладони приморожены к щеке. Снова обхожу, чтобы взяться за ноги, и вижу кобуру. Она торчит из-под ватника. Пуговицу не расстегнуть, смерзлось все. Рванул. Кобура на широком офицерском ремне, видна черная рукоятка нагана. Вынул его, кручу барабан с золотистыми головками пуль. От него входит в мои ладони тепло. Я чувствую, что становлюсь еще сильней, еще смелей. Я ничего не боюсь. Я сделаю все, что задумал. Обалдевший от прилива сил, выхожу в коридор, вытягиваю руку, зажмуриваю глаза и... Громахнуло так, что из окна вылетели остатки стекол. Исхода уже прицелясь, там, в конце коридора, немец, фашист, трах! Грею пальцы о горячий ствол, возвращаясь в комнату и кладу наган на пол, беру топор. Через четверть часа буфет превращен в доски. Боковые стенки по ширине как раз. Плечи у мамы примерно такие же. А вот в длину... Мама маленькая. Вспоминаю, что когда целовал ее волосы, нагибался. Ставлю доску. Прислоняюсь к ней лицом и на уровне подбородка делаю гвоздем метку, отпиливаю лишнее. Беру вторую, пилю. К полудню ящик был готов. Я хочу прикладить на крышку бордюр,